Глава 9. «Панина, ты вообще что ли охренела?» — зашипел на нее Палыч, когда поутру она позвонила ему, чтобы отпроситься. «Ты на карандаше у руководства. Что непонятного? В самом деле хочешь в долгосрочный отпуск?» «Никуда я не хочу, Палыч. Ну, прости, так вышло. У меня потоп. Вчера пришел, не пойми кто. Возился в ванной, возился. Вроде поменял смеситель, а утром снова...» «И что теперь?» «А теперь снова пришло оно, это чудо. Его заставили собственные косяки исправлять, и он уже полчаса в ванной пыхтит». «Гони его к чертям! Я своего знакомого тебе пришлю!» — предложил коллега. Но Даша отказалась. Подсчитала время на дорогу, устранение проблем, выходила по подсчетам дольше и больше. «Думаю, к обеду я буду на работе», — пообещала она, сворачивая разговор. Постучала телефоном себя по щеке и решительно направилась к закрытой двери в ванную. «Ну, что здесь?» — выпалила Даша, переступая порог и попадая носками на мокрый коврик. «Твою ж! Что опять не так? Слесарь!» «Вообще-то меня Костей зовут». Он сидел на корточках перед раковиной в одних штанах. Мокрая рубашка была переброшена через стеклянную перегородку ванной. И слесарь Костя показался ей еще более плечистым. Груда мышц, название которых она затруднилась бы сейчас вспомнить. И не потому, что не знала, а потому, что растерялась. «Что нахрен за стриптиз, Костя?» – прошипела она, отступая. «Когда вся эта водная вакханалия закончится?» «Воду придется снова отключить, хозяйка. Резьбу сорвала». Ей показалось, или он над ней издевается. Ухмылка непонятная, взгляд скользко-дерзкий. «С чего сорвала резьбу, Константин?» Даша отступила в прихожую, наследив мокрыми носками на светлом полу из ламината. Рассеянно подумала, что Коленьку удар бы хватил, обнаружил мокрые пятна на покрытии относительной надежности. «Резьбу сорвала с трубы, хозяйка!» Константин поднялся и шагнул за ней следом, но благоразумно остановился в дверном проеме. Плечи его едва вместились. «Вы вообще кто?» Задал он ей неожиданный вопрос, вытирая мокрые руки, а ее, между прочим, банное полотенце. «В смысле?» Она не сводила взгляда с его длинных крепких пальцев, скользивших в махровой ткани. «Чем по жизни занимаетесь?» Правое плечо Константина уткнулось в притолоку. «Вам зачем?» Он точно ее с ума сведет своими вопросами и бесполезностью. Зря она от помощи Палыча отказалась. Уже все бы давно работало. Вода текла бы из крана, а не била из-под резьбы, которую из чего-то вдруг сорвала. «Вопрос не праздный!» Вдруг нахмурилось губастое лицо Константина. «Ух ты!» Даша ощерилась в ядовитой ухмылке, намекающей, что не ожидала подобных слов от слесаря Константина. Понимала, что оскал так себе выглядит, совсем ее не красит, но как-то надо было сопротивляться глупому любопытству, заставляющему ее таращиться, как по груди Константина медленно ползут капли воды. «Кто вы?» Повторил он вопрос с поразительной настойчивостью. «Диспетчер мне дала лишь ваш адрес и имя с фамилией. Панина Дарья Дмитриевна. А кто вы и что вы?» Его голова с прилипшими к лбу короткими волосами качнулась. «Так чем вы занимаетесь, Дарья Дмитриевна?» Пришлось ей представиться и даже показать удостоверение. В глубине души, проделывая все это, она надеялась, что произведет впечатление. И слесарь Константин, если и не перепугается, то хотя бы проявит уважение. Но вышло все не так. «Вот оно что!» — воскликнул он, выворачивая нижнюю губу. Она так и не распознала, что это было. Презрение или скепсис. Даже мимолетно обиделась и хотела что-нибудь добавить о своих способностях. Похвалиться одним словом. Он не позволил, просто не дал ей времени. «Можно вас на минутку?» — поманил он ее пальцем обратно в ванную, пятясь. «Если вы полицейская, то как можете объяснить вот это?» Тут он резко опустился на колени, отодвинул нижний экран, загораживающий ванную, и, прижавшись щекой к белоснежной эмали кромки ванны, сунул руку куда-то вниз. Даша точно знала, что она там хранила. То, что никогда не понадобится, а выбросить жалко. Там была коробка с миксером. Хорошим, рабочим, но старым. Три цветочных горшка, освободившихся после того, как она благополучно загубила их обитателей. Ну, не приживались у нее комнатные растения. И еще там была коробка с ее заколками, резинками, крабами и прочими прибамбасами для причесок на длинные волосы. Она обрезала свои 7 лет назад, оставив длину до плеч, а всю эту дребедень не рискнула выбросить. Вдруг решит снова носить косу до пояса. Больше под ванной ничего не было, это 100%. Коленька туда не совался, боялся пауков. Как это? А? И вдруг слесарь Константин вытаскивает из-под ванной плотный пакет размером со стандартную книжку. Белый плотный пакет, перепоясанный, как колбаса, в разных местах плетеным шнуром. «Что это, по-вашему, товарищ капитан?» «Стиральный порошок. Умник!» Тут же выпалила она, почувствовав, как слабеют колени. «И какого черта ты тут обыск проводишь?» «Там мог быть кран. Меня проконсультировали сегодня с утра в ЖЭКе». Он сунул пакет обратно, задвинул кран, поднялся на ноги. «Там он и оказался. Кран перекрытия подачи воды. Только зря по стояку воду перекрывал. А вы говорили, что не перекрывается вода в квартире. Соврали или не знали?» Она выпроводила его уже через 5 минут. Позвонила Палычу и слезно попросила приехать. «У меня тут такое!» — прошипела она зловеще в трубку. «Не по телефону, Палыч. И да, слесаря своего привези». Виктора Павловича даже пошатнуло, когда Даша вытащила из-под ванны пакет и показала ему, недоуменно дергая плечами. Потом ей пришлось долго в лицах рассказывать, как все это происходило. Он даже сам полез туда, решив проверить, есть ли там на самом деле кран перекрытия подачи воды или загадочный слесарь Константин все выдумал. «Кран имеется», — проворчал он, успев сунуть странный пакет в кожаную сумку Даши и подтолкнуть ее к двери. «Едем в отдел, там будем разбираться». «В смысле?» — притормозила она. «Сдать властям меня собираешься?» «Дура ты, панина!» — поморщился Палыч. «Экспертам отсыплю порошка. Пусть посмотрят, что за ерунда». «А остальное где хранить будешь?» «Остальное в гараж мой завезем». От квартиры в городе Палыч избавился давно, сразу как жена от него уехала. А вот гараж не продал. И хранил там много полезных, на его взгляд, вещей. Полезностью своей они и мало отличались от тех, что хранились у Даши под ванной, но он их хранил так же, как и она. Пока заехали в гараж, пока Палыч отсыпал порошок в чистую стеклянную банку, а основную массу прятал где-то в подвале. Пока толкались в пробках, к отделу доехали уже к обеду. «Вы где вообще?» — страшно округлил глаза лейтенант в дежурной части. «Сам рвет и мечет!» «Сиди на месте!» — строго глянул на Дашу Палыч, вталкивая ее в кабинет. «Я сам!» Чтобы не сходить с ума от неизвестности, она занялась отчетами и за 1,5 часа, что не было Палыча, закрыла почти все долги. Потом ей пришла в голову неожиданная мысль, и она снова позвонила в диспетчерскую службу управляющей компании. «Он так ничего и не сделал?» — ахнула диспетчер. «Уволим, точно уволим!» «Послушайте, не надо никого увольнять!» — еле успела вставить Даша. «Просто скажите мне, ваш слесарь — это широкоплечий такой парень, Константином зовется». «Он самый!» — со вздохом произнесла девушка-диспетчер. «Тамбовский волк, блин! Почему так?» «Потому что фамилия у него Волков, недавно устроился, а навыков никаких». «Я в курсе», — ворчливо вставила Даша. «Так что будем делать с протечкой?» Девушка заверила ее, что сегодняшним вечером пришлет к ней профессионала, а Волкова больше ну никогда, ну ни разу. «С кем говорила?» — ворвался в кабинет Палыч со зверским выражением на морщинистом лице. С грохотом оттолкнул от себя ногой подвернувшийся стул, сел на свое место. «С диспетчером». Она поймала его недоуменный взгляд и пояснила. «Диспетчером управляющей компании. По поводу протекающего крана и сорванной резьбы». «Я же обещал тебе мастера. Зачем снова?» Он недоверчиво сощурился и погрозил ей пальцем. «Наводила справки о Константине? Не была уверена, что он там работает? И сомневалась? Думала, что впускала к себе в дом самозванца?» «Так точно». Кисло улыбнулась Даша. «Ничего от тебя, Палыч, не скроешь. Был у экспертов». «Был», — кивнул он, рассеянно катая по столу карандаш, как крохотную скалку. «Фигня в пакете. Если твой слесарь подумал, что это наркотик, то он дурак». «Сомневающийся», — поправила Даша кротко. «Так что там было?» «Какая-то фигня для спортивного питания. Биологически активная добавка. Если ее не покупала и не прятала там ты, то это сделал твой Коленька». На имени ее последнего бывшего мужа Палыча непременно выворачивала. Теперешний момент не стал исключением. Его как будто даже затошнило. Увижу, спрошу», — пообещала Даша, испытав страшное облегчение. Представить себе Коленьку, каким бы мерзавцем он ни был, наркодилером, было выше ее сил. Ну а то, что тайком от нее жрал БАДы, его личное дело. Единственное, что ее снова покоробило, так это его очередное вранье. Врал же, что под ванну не полезет, потому что пауков боится с детства. Врал. «Уж постарайся сделать это как можно быстрее», — нарушил напряженную паузу ее начальник. «Это и в его, и в твоих интересах, Панина». Она не стала колыхать воздух вопросами типа «А что такое? Что случилось? В смысле?» И так было ясно, новости Палыч принес скверные. «Нашли его, секретаршу», — нехотя произнес он спустя минуту. «Убитой нашли. Кирилловой Асе Сергеевне сломали шею». «Упс», — прошипела Даша. Встала с места, заметалась по кабинету. Ноги сами собой донесли ее до подоконника, где стоял чайник. Она ткнула пальцем в кнопку, загремела чашками, насыпая в них растворимого кофе и сахара. Сливки закончились. Залила через 30 секунд, ровно столько закипал их чайник, кипятком. Поставила чашку Палыча перед ним, глянула из-под лобья. «Ты же не думаешь, что это я?» — спросила она его седую макушку, потому что Палыч упорно не поднимал на нее глаз. «Я? Нет. Полковник тыкал мне сейчас в нос заключением экспертов. Нашли одно совпадение в базе, где некий сотрудник подобным методом обезвредил преступника на месте преступления. Хороший сотрудник. Ему тогда даже премию выдали за то, что он людей спас, применив прием рукопашного боя, коим он владел в совершенстве. И все бы ничего, Панина, если бы этим сотрудником оказалась не ты. И все бы ничего, если бы Кириллова со сломанной шеей не была обнаружена в подвале твоего дома. И опять же совпадение, да? Если бы...» «Если бы погибшая не оказалась совершенно случайно моей соперницей. Ты это хочешь сказать, подполковник?» Она обожгла небо огненным кофе, поперхнулась и долго кашляла, рассматривая Палыча покрасневшими, заслезившимися глазами. «А-а-а!» Он поднял на нее взгляд, полный жалости и тревоги. «Что делать станем, Панина? Тебя на время следствия отстраняют от работы. Уже приказ подписан, официально ты в отпуске. Оплачиваемом, замечу. Так что?» «Преступника станем искать. Чего еще?» Она поставила чашку с недопитым кофе на окно, подошла к столу, потянулась за своей сумкой. Проговорила ворчливо. «Вот засранец, как подставил меня, а?» «Или вас обоих кто-то подставляет», — подхватил подполковник Лисицын. «Майор Васюков, что ведет это дело, попросил тебя приехать к нему на официальный допрос, Дашка. Я ему сказал, что... В общем, послал его в вежливой форме. Если, говорю, у тебя будут новости, ты ему позвонишь. Вот его номер». Палыч пустил по столу картонный прямоугольник с телефоном Васюкова. «Ты не выпендривайся, позвони. Просто поговори». «Хорошо». Нахмурилась Даша, зажав между пальцами визитку майора. «И да, Дашка, про пакет под ванной никому ничего не рассказывай. Не нужны лишние вопросы и сомнения. Я экспертам сказал, что для себя экспертизу делал. Хочу здоровьем заняться». «Ладно». Она спрятала недоумение, но у двери все же не выдержала. «А что так-то?» «Вдруг там наркота была еще вчера вечером, а ушлый слесарь подменил пакет и внимание твое на него обратил. Чтобы, если что, ты была в теме и... Не знаю ничего!» — воскликнул подполковник и руками взмахнул, как громадная птица перед взлетом. «Одна хрень в голову лезет! Вот почему! Скажи, почему ты не присутствовала при его работе?» «Потому что он мускулистый, широкоплечий, губастый, наглый и... рубашку снял». И будоражил ее мысли, как она поутру волосы массажной щеткой. Они, мысли эти бурлящие, носились в голове, потрескивали электричеством, нашептывали и подталкивали на безумные поступки. Как она могла стоять над ним, над этим Костей Волковым? А сегодня он еще и разделся до пояса, и вода по его коже осторожно ползла, а не стекала, как обычно бывает. И руки он ее махровым полотенцем вытирал ненормально совершенно, словно ласкал махровую ткань. Гад! «Совершенно точно, гад!» «Я есть захотела», — соврала она Палычу. «Ужин готовила, кофе варила». «Кофе? На ночь?» — усомнился тот. «Ну-ну. Слушай, может, это время у меня поживешь? За городом?» Даша только головой мотнула. «Ладно, ступай домой. Пробью я этого слесаря. Больно он...» Палыч мысль не закончил. Она вышла из кабинета.